Снаружи послышались чьи-то шаги. Зазвенели тяжелые запоры. Из темного угла донесся шепот Мухиддина. «Будь защитником, раба своего создатель!» Низкая и узкая железная дверь приоткрылась. Надсмотрщик и за ним двое воинов вошли в темницу. Нет, то были непростые воины. В слабом свете свечи, что держал надсмотрщик, можно было различить лица султана Джандара и косоглазого Исаула. Последний взял свечу из рук надсмотрщика, поднял ее повыше. — Эй, Мавлина Мухиддин, где вы тут? Ни слова в ответ. — Онемел, Мавлина? — громче и грубей спросил Исаул. — Очнись! Милостью повелителя нашего ты освобожден! Поднимайся! — Что? Что вы сказали мне? Мавлина Мухиддин закопошился в своем углу, все еще не показываясь в кругу света, источаемого свечой. — Освобожден? Я? Да-да, сейчас, сейчас я! И что-то все искал в темном углу, бормоча себе под нос бессвязное. — Давай, Мавлина! Выметайся из Зиндана! — весело закричал косоглазый. Повернулся к Али Кушчи. Тот вжался в стену, бледный, немой. Исаул окинул его взглядом снизу вверх, казалось, услышав, как молится. Молится в душе Мавлина о милосердии, о милости Всевышнего. И не проронил ни слова. Только повел как-то странно глазами, будто намекая на то, что рядом, мол, султан Джандар, осклабился и повернул к выходу. «Значит, мне ничего. Значит, мне оставаться тут, в этой холодной могиле». Дверь скрипнула, грохнули запоры. Бледный лучик из-под двери быстро исчез. Вскоре стих и шум уходивших по коридору людей. В изнеможении Али Кушчи упал на циновку. Неужели прав Мавлина Мухиддин, и небо карает его, Али Кушчи, за непреклонность, за гордыню? Но тотчас же он прогнал эту мысль. Можно наказать того, кто остался верен велению долга и совести, но можно ли справедливо одарить милостью другого, кто предал, кто отступился, кто впал в низость неблагодарности? Али Кушчи прижал лоб к бугристо-неровной поверхности стены, отчаянно уговаривая себя, зашептал: «Терпение, Али, терпение! Чему быть, того не миновать, что судьбой предначертано, то и очи увидят. Так говорят в народе. Терпение, Али, терпение!» Хуршида проснулась на рассвете. Во дворе слышались громкие голоса, топот людей, словно нарочно бегавших с целью произвести побольше шума. Постель старой кормилицы пуста. Скорее наружу. Со двора видны были освещенные окна мехманханы, и тени обнимающихся людей четко вырисовывались на занавесках. Отец вернулся. И Хуржида, забыв, что едва одета и что в комнате для гостей полно мужчин, молнией кинулась туда. Отец! Это был точно отец! И в то же время человек, не похожий на отца. Заросший волосами, глаза ввалились, худой, как щепка. Старик! Да-да, отец стал стариком! И всхлипывал, всхлипывал, как малый ребенок. Нет, как старик. Из тех, о ком говорят, что он от старости уже умом тронулся. Хуршида, заплакав навзрыд, бросилась к отцу, прижалась лицом к его груди. Дом Салахиддина Заргара мигом превратился в обитель из слез и радости, тем более ликующий, чем быстрее высыхали слезы. Уже в саду резали и свежевали барана. Уже повара, засучив рукава, приготовлялись к своим приятным делам и заботам. Нет торжества без хорошего шашлыка и доброго плова. Уже первый сосед, прослышав о возвращении Мавлины Мухиддина и о прощении его повелителем, направил стопы свои к богатому дому, прокладывая пути для других поздравителей, что приходили в течение всего дня. Соседи, знакомые, родственники близкие, родственники дальние, купцы-лавочники и оптовые торговцы, ремесленники и люди духовного звания, даже иные поэты и бывшие талибы. Не было им конца, как и любопытство их. Отец выбрил голову, подправил бороду и усы, накрутил пышную челму, белизна которой, правда, особенно подчеркивала бледность его исхудалого лица. В златотканом халате сидел в салям-хане, принимал поздравления, словно больной после выздоровления. А дед, тот сразу же, как сын вернулся, стан распрямил и недоуменно обиженную мину с лица согнал, и походку вновь приобрел прежнюю, степенную, надменную, в чем могли убедиться все приходившие к нему в дом, ибо с каждым он беседовал лично, каждого лично провожал до ворот. Ну, разумеется, если гость был хоть сколько-нибудь влиятельным, но ведь только такие считались здесь гостями. Каждому хаджи Салахиддин сообщал, что сын его не просто прощен, но, очевидно, и приближен. И радостно за деда, и почему-то тревожно за отца, за себя становилась Хуршиде Бану, когда доводилось ей видеть и слышать все это. И слова Каландара, безжалостные по отношению к отцу, вспоминались ей. И все чаще думала она, лишь схлынула первая радость. Об Али Кушчи, вышел ли он из темницы? Неужели нет? Но тогда почему отец на свободе? За что его выпустили? Нет, отец не такой, как о нем говорил Каландар. Если бы прав был тот, кого она по-прежнему любит, если б он был прав, то не лежал бы отец целых 3 месяца на вонючей подстилке в Зиндане, терпя такие страдания, что из-за них не узнать его. Расспросить бы самого отца, сбросить бы груз души. Но все новые и новые гости шли к ним в дом, и каждого прими, каждому удели время. Нынче, правда, народу поубавилось, в доме несколько поутихло. К вечеру, однако, прибыли опять важные гости, похожие из придворных. И вокруг этих 3-4 вельмож забегали, засуетились хозяева, многочисленная челядь. Наконец гости ушли, все стихло, даже, как показалось Хуршиде, зловеще тихо стало. Сам Салахиддин Заргар надел соболью шубу с суконным верхом и, несмотря на сильный ветер, дождь и мокрый снег, отправился куда-то, велев слугам крепко запереть ворота и ложиться спать, не дожидаясь его. В комнату Хуршиды Бану пришла няня, заплаканная почему-то, напуганно молчаливая. Пришла и сразу улеглась в постель. Хуршида чувствовала. Опять что-то случилось, какая-то новая беда пала на голову. Чью? Отца? Или дедушки? Или она коснулась ее самой? Почему бы иначе не сказать о беде и ей, Хуршиде? Почему от нее что-то скрывает? Она поколебалась и нерешительно направилась к отцу, зная, что тот не спит. Окна большой комнаты по-прежнему были освещены. Отец, нахохлившись под теплым чекменем, накинутым поверх другой одежды, сидел, перелистывая большую книгу в желтом софьяновом переплете. Углубился, видно, в чтение, потому что сначала не заметил дочери. Хуршида тихо подошла, садясь на маленькую низкую скамейку перед ним, колыхнула подолом платья, пламя свечей в серебряном подсвечнике. И отец испуганно вскинул голову. — О, это ты? Садись, садись, дочка! Лицо его было бледным, бело-серым. Большие глаза, хотя и светились лаской, в глубине, где-то на самом дне, таили страх. Теплый комок слез подступил к горлу Хуршиды Бану. «Ой, как вы истрадались, отец! Сколько муки натерпелись!» Мавлина Мухиддин поправил бархатную тюбетейку, как всегда тихо сказал. «Поблагодарим справедливого и всемилостивого! Я вернулся к тебе живой и невредимой!» «Да! Тысячу благодарностей Аллаху за то, что вы избавились от тяжкой беды!» — прошептала Хуршида и смолкла. Ей было очень жалко отца, но и про слова Каландара она помнила. Желая забыть их, помнила и ничего не могла поделать с собой. Ей хотелось убедиться в том, что слова неверны, несправедливы, но для этого надо было спросить отца кое о чем. А спросить она не решалась. А спросить было надо. «Отец!» — голос Хуршиды задрожал. «Отец, вы один находились в страшном подземелье?» Закрыв глаза, Мавлина Мухиддин отрицательно покачал головой. «Нет, доченька. Вместе с Мавлиной Али Кушчи. Ты ведь знаешь его?» Хуршида побледнела, изменилась в лице. «А Мавлина Али Кушчи, этот досточтимый ученый, тоже вышел на волю?» «Увы, дитя мое, этого не случилось. Он все еще там, в Зиндане. Отчего же, отец?» Мавлина Мухиддин еще сильнее съежился под чекменем, словно за ворот рубашки ему бросили кусок льда. Почему она спросила его об этом? И так горячо. Дочь опять уловила мелькнувшее в глазах отца выражение испуга. Но ни одного испуга, еще и настороженности. «Видно, так было угодно Богу, дитя мое», — произнес Мавлина наконец и отвернулся. Увядшее серое белое лицо его чуть-чуть порозовело. Все правда, — металась мысль Хуршиды. Каландар сказал мне правду. Будто смерч сдвинул и перемешал чувства в ее душе. Ему там очень плохо, отец. По-прежнему, не глядя на дочь, Мавлина Мухиддин кивнул головой, теперь утвердительно. «Очень, очень плохо, очень тяжело, доченька. За что же? Мучают его. Почему не выпустят из Зиндана?» Лицо Мавлины Мухиддина вновь приобрело бело-серый оттенок, и черты его отвердели, заострились, словно сделанные из алебастра. «Виноват он сам! Сам, Мавлина, дочь моя! Он слишком упрям! А в такое-то время...» Отец опасливо покосился на темное окно, понизил голос. «В такое время нельзя упрямиться! На престоле мирза Абдул-Латиф! Нельзя! Никак нельзя упрямиться!» «Отец, я слышала недавно...» Хуршеда на миг замолчала, заметив, как вдруг холодно и отчужденно стало лицо отца. Глаза прищурились, губы плотно сомкнулись. Хуршеда опустила взгляд, но продолжала. «Слышала недавно, говорят, что Мавлина Али Кушчи спрятал множество редкостных книг из библиотеки нашего благодетеля, покойного повелителя Мирзы Улугбека». «От кого ты это слышала?» Дочь продолжала рассматривать узоры ковра на полу. «Не от замешательства, нет, от нежелания ответить отцу». «Все правда, все», — думала Хуршеда. «Мавлина Али Кушчи сидит в Зиндане из-за книг и из-за отца». «Я спросил, откуда ты услышала про книги?» «Многие говорят». «Кто они, эти твои многие?» «Кто-то из соседей, из подруг, с кем я училась когда-то». «Для этого я ее учил». «Не послушался добрых людей, и вот тебя выучил. Слишком умна стала, ученая, выучил на свою бедную голову». «Подруги! С кем училась когда-то?» Мавлина Мухиддин возвысил голос. «Мирза Улугбек, которого ты назвала нашим благодетелем, был гордец. Не признавал святого шариата. Он сбил с истинного пути немало женщин, внушил им, что получать знания есть долг, якобы долг, и мусульман, и мусульманок. А это грех, тяжкий грех, понятно?» «Грех? А как же такой мудрый, занимательный, как сказка, трактат повелителя, который я прочла, а потом любовно переписала? То была история Мавераннахра, и поручил переписать эту историю отец? Тогда это был не грех?» Хуршеда вдруг расплакалась. «Отец, что с вами стало, отец?» Она закрыла ладонями лицо. Соленые капли просачивались сквозь тонкие пальцы, украшенные перстнями, скатывались с уголков губ, задерживались на округлом подбородке. «Оплошал! Негладко вышло. Не надо было хулить ни Мирзу Улугбека, ни Али Кушчи. Она ведь помнит, как я отзывался о них раньше. Неужели теперь не только Али, но и любимое дитя мое станет презирать меня?» Мавлина подумал с горечью. «Кто же теперь искренне пожалеет его, извинит ему слабость?» Мысль о собственном одиночестве так растрогала Мавлину, что он и сам прослезился. «Полно, доченька, полно! Не напоминай мне про страшные мои дни. Да не пошлет Аллах никому из смертных такие муки, что я изведал. Что ж делать, доченька? Судьба моего друга Мавлины Али Кушчи в моих руках. Твой отец слабый и больной человек. Но чуткий, с детских лет Мавлина Мухиддин, знал сейчас, что ни слова, ни слезы его не трогают сердце дочери. Ему было и стыдно, и горько, и боязно, все вместе. Он хотел поговорить с дочерью потверже и не смел поднять голову. Он-то знал то, чего еще не знала Хуршида. Сегодня поздние вечерние гости сообщили ему о желании Шахзаде иметь в своем гареме новую розу и о том, что эта честь выпала на долю его дочери. Ее надлежало приготовить к этой вести, но он не мог сразу приступить к такому щепетильному делу. Уж если отец Салахиддин Заргар не смог, ушел куда-то на ночь, глядя за советом, то ему и подавно не просто будет сказать Хуршиде о чести, выпавшей на ее долю. Опять кок-сарай, опять гарем. Сначала Абдул-Азиза, теперь мирзы Абдул-Латифа, милостивого повелителя. Мавлина Мухиддин не смела слушаться. Стал сам себя убеждать, что ему истинно оказывают честь. Потому и испугался Мавлина, когда пришла к нему дочь. Не был готов передать ей эту новость. А уж теперь и совсем непонятно, как подойти к нужному разговору. Чем залить пламя негодования, которое, он предвидел, охватит Хуршиду-бану? Не о том мы говорим сегодня, доченька. Не о том. Прости меня. Но сам повелитель пожелал. Тебе об этом скажет кормилица. Иди к ней, иди. И прости меня. Смерч вдруг улегся в душе Хуршиды-бану. Осталась опустошенная голая земля. Она еще не знала, какая беда пала на нее. Но при виде отца, так круто повернувшего разговор, беспомощно плакавшего в свой платок, подносимый глазам и носу, поняла, что беда огромна. Шатаясь, она вышла под остервенелый ветер, под дождь и снег. Скрипели, безнадежно стенали старые деревья в саду. Двор был пуст. Лишь от ворот невнятно долетали голоса сторожей. Она пошла на эти голоса, не зная зачем, не чувствуя холодной влаги, струившейся по одежде и телу. И вдруг страшная догадка пронзила ее всю, и чтоб не упасть тут же, она схватила за подпорку для виноградных лоз. «Прости меня, но сам повелитель пожелал. Я слабый и больной человек», — закружили слова отца. «И эти важные гости из кок-сарая, и беготня слуг в доме, суетливость деда, ушедшего куда-то в такую непогоду». В память ее всплыло лицо Абдул-Азиза, бледное, бескровное, с трясущимся от слабости и вожделения подбородком. «Бежать! Сейчас же кинуться в Зеравшан, повеситься, только не гарем! Только не сидеть, не ждать! Этот дом проклят, проклят!» И под ледяными струями дождя Хуршида-бану побежала к себе. «Скорее! Скорее!» Али Кушчи поднялся с циновки. Надо было походить, немного размять отекшие ноги. Дважды обошел он узкую, будто клетка, темницу. Ослабелый, исхудавшие ноги едва держали его, и приходилось останавливаться, сгибаться, чтобы растереть их. Но стоило наклонить голову, как начинала она кружиться, и Али Кушчи в изнеможении приваливался спиной или боком к спасительной стене. Он закрыл глаза, и словно в насмешку тотчас пригрезилась картина. Мавлина Мухиддин среди своих домашних, в тепле, закутывается поплотнее в соболью шубу, тянет ступни к огню сандала. От этой картины собственные ноги заныли еще сильнее. Нестерпимая, тупо ноющая боль загнала его вновь на циновку. Но сидеть на ней все равно, что сидеть на льду. «Сырой и холодный пол погубит мне ноги», — подумалось узнику. «Но ведь не простоишь день и ночь напролет стаймя». Склониться перед Шахзаде, пасть ниц, указать дорогу к драконовой пещере, и тут же тебе избавление от этой мрачной, похожей на могилу темницы. Тут же очутился бы и ты в светлой и теплой комнате, и ноги твои, протянутые к очагу, покрытые шелковым одеялом, покоились бы на решетке сандала, нежились бы в тепле, источаемом угольями. Тогда и трактат свой излюбленный просветило про их движение, в тепле, в уюте закончил бы. Ведь сказал же мирза Абдул-Латиф, что сделает тебя историком при дворе. Появятся новые книги, уже о великих милостях мирзы Абдул-Латифа, книги тобою написанные, книги, которые принесут тебе то, чего у тебя никогда не было — богатство. А слава? Будет слава. Пойдет о тебе слава, только другая. Али Кушчи мотнул головой, будто гонимый этими мыслями. Быстро, отчаянно зашагал по темнице. «Сундук золота будет стоять у тебя в углу!» Саркастически произнес он вслух и подумал. «О, Аллах! Да что это со мной? Избавь от наваждения! Поддержи меня! Продли терпение мое!» Он снова помотал головой. Собрав всю волю, переключился мыслями на трактат. На чем он остановился в прошлый раз? А, на затмениях. Бывают затмения планет, луны, солнца, полные и частичные, кусуфи-кулли, кусуфи-джузьи. Затмение происходит из-за взаимосвязи движений Земли и Луны относительно Солнца. Это ясно как день. Кому ясно? Ему? Ученым мужам? Улемы содрогаются от одного только слова движения. Али Кушчи припомнил. Споры о движении звезд, о чем он сейчас думал, желая найти своим выводом строгую математическую форму, шли еще при жизни досточтимых учителей Кази Заде Руми и Гиасиддина Джамшида. Тогда еще не было обсерватории Устода, и потому о расположении времени перемещения светил можно было говорить лишь приблизительно. За 20 лет Устод, истинно достойный рая, создал весьма полную таблицу движения небесных тел, их верхних и нижних стояний. Вот если бы таблицы эти были сейчас здесь, под рукой, он легче обошелся бы тогда без пера и бумаги.